3. Пассажир выключил свет. Мальчик повозился, устраиваясь под одеялом. Он повернулся к стенке и стал уходить в зыбкий мир полусна, когда знаешь, что не спишь, но видения уже яркие и осязаемы. Мальчик умел быть хозяином в этом мире. Он перенес себя на солнечный пустырь, где росли подорожники, дикая ромашка и одуванчики. В траве валялись разбитые фанерные ящики. Прыгали воробьи, неподалеку резвились малыши. Мальчик сел на ящик, подозвал к себе Майку. Это была не нынешняя Майка, а поменьше, пятилетняя. Мальчик посадил ее к себе на колено. Почти машинально и незаметно для сестренки ладонью скользнул вдоль ее позвоночника. Он был похож на крупные, проступавшие под платьицем бусы. Не толкнется ли в ладонь упругий тревожный комочек? Еще не боль, а предвестие боли, о которой пока Майка и сама не ведает. «Нет, сегодня все хорошо». Мальчик взял светлую косу с пушистой кисточкой на конце, пощекотал Майкин нос. Она сморщилась, чихнула, шутливо ткнула брата кулачком, засмеялась, теплая, живая, легонькая, а потом насупилась. «Ты почему уехал?» «Куда?» «В лисьи норы, куда? Не притворяйся». «Но ведь я еще не уехал. Это будет потом. Пока еще все в порядке», — хотел объяснить мальчик. Однако он понимал, что ничего не в порядке. Эта Майка, прибежавшая к нему в ласковом и тревожном полусне, все знает и понимает. Вот она, кстати, сделалась уже старше, как нынешняя, семилетняя. Мальчик растерянно взялся за нижнюю губу. Майка хлопнула его по руке. «Оставь эту дурную привычку, сию же минуту!» Это были ее любимые слова. «Если рассердится, то к месту и не к месту. Сию же минуту!» Но сейчас она только притворялась, что сердится. Она просто за него беспокоилась. «Почему ты сбежал в лисьи норы, а?» Сейчас не было ни смысла, ни сил обманывать. И мальчик с прихлынувшей горечью прошептал. «А ты? Только все время о ней. Все мама, да мама. Конечно, ты нашу маму не помнишь». Она смотрела внимательно и по-взрослому. И также по-взрослому сказала. «Глупенький, а что же мне делать?» Он потянулся к губе, спохватился, закусил ее, потом шепотом спросил. «А мне?» А глаза у Майки были, ну, в точности мамины. Майка опустила ресницы и вполголоса проговорила. «Сперва отсюда сбежал, потом из лисьих нор. Знаю почему». Настоящая Майка ничего знать не могла, но мальчик не заспорил, покорно спросил. «Почему?» «Сам знаешь, она вовсе не вредная и не строгая. Анна Яковлевна, наоборот, ты просто испугался, что привыкнешь к ней, как я к ма... к тете Зое. Ну ты что, ну перестань, сию же минуту!» «Дура!» — всхлипнул мальчик, но не прогнал Майку, а прижал покрепче и стал ее косой вытирать себе щеки. Здесь, сейчас, это было можно. Потом сделалось холодно, потому что вместо солнца оказалась луна, и ее часто закрывали бегущие облака. Пахло речной водой, сырым песком, камышами. Мальчик передернул плечами. Майка соскочила у него с коленей и накрыла его большой парусиновой курткой. «А Галька не продрогнет?» — хотел спросить мальчик, но сон уже уносил его в темную глубину. Там, как сорванные листья, летели другие мысли, тревоги, лица.